Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Апрель. Апрель – четвертый месяц года в юлианском и григорианском календарях. Второй месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Один из четырех месяцев длиной в 30 дней. В северном полушарии Земли является вторым месяцем весны. Так как некоторые из римских месяцев были названы в честь божеств, то и апрель тоже посвятили богине Венере. Поскольку праздник в честь Венеры проводился в первый день месяца, было высказано предположение, что само название месяца «Априлис» произошло от «Африлис», то есть от греческой богини Афродиты, ассоциируемой римлянами с Венерой, или же от этрусского варианта имени этой богини «Апру». Апрель – удивительный весенний месяц. Всего за 30 дней он совершает поистине сказочные превращения в природе, и остатки зимы прогонит, и землю согреет, и первый зеленый листочек развернет. Недаром, видимо, в народе считали, что только у апреля, единственного в семье братьев месяцев, хранятся ключи к теплому сезону. Апрельский цветок ломает снежок, а солнышко с апрельской горки в лето катится. Существует предположение, что название свое «апрель» получил от латинского глагола «aperire», что означает «открывать», потому что в этом месяце в Италии открывалась, начиналась весна, зацветали деревья и цветы. По другой версии, наименование месяца производится от латинского слова «apricus» – «согреваемый солнцем», а древние римляне, собственно и давшие название месяцу, как бы расширили, уточнили его значение, раскрывающий свои дары. И действительно, апрель воду подбирает, цветы раскрывает, апрель землю красит. Да и в древнерусском календаре, до утверждения христианства, его названия были связаны с пробуждением живой природы. Вы только вслушайтесь в эти слова: «кветень», «цветень», «березень», «травень», «березозол». В народных месяцесловах также «снегогон», «ручейник», «водолей», «первоцвет». Но, как утверждает молва, не ломай печей, пока апрель у плечей. Тепла, да неустойчива в апреле погода, но зато славен он водою. Со дня на день вскроются реки, подвинется лед, и начнется яростное, безудержное половодье. Крестьяне испокон веку жили надеждой, что апрель всех напоит. Была бы водица, а зелень народится. Потому-то и дождей апрельских ожидали с нетерпением. На то и апрель, чтоб в землю прель. Первый апрельский дождь воза золота стоит. Но дождутся или нет крестьяне богатого половодья и золотых дождей, все равно апрель батюшка в поле зовет. Ведь апрель ленивого не любит, а проворного голубит. Братья месяцы.